Войны и физические упражнения были господствующими страстями франков и релатинов. Теперь от них требовали, чтобы они под видом покаяния удовлетворяли эти страсти, посетили отдаленные страны и обнажили свой меч для борьбы с восточными народами. Их победа, или даже только их попытка достигнуть цели, обессмертила бы имена неустрашимых подвижников креста. А самое чистое благочестие не может быть равнодушным к такой блестящей перспективе военной славы. В мелких европейских войнах они проливали кровь своих друзей и соотечественников из-за обладания каким-нибудь замком или селением. А теперь им представляется случай помериться с отдаленными и неприятельскими нациями, которые были отданы им в жертву. В своем воображении они уже делались обладателями богатых азиатских царств. А завоевание Сицилии и Апулии норманами могло разжечь честолюбие самого ничтожного искателя приключений до надежды воссесть на каком-нибудь троне. В своем тогдашнем варварском состоянии христианские страны не могли равняться с магометанскими странами ни климатом, ни культурой. А естественные и искусственные богатства этих последних были преувеличены вследствие баснословных рассказов пилигримов и вследствие того, что зарождавшаяся торговля познакомила европейцев с некоторыми продуктами восточной промышленности. Люди всех знаний верили всему, что рассказывалось о странах, которые орошались потоками молока и меда, о рудниках, из которых добывались в необъятном количестве золота и бриллианты, о дворцах, которые строились из мрамора и яшмы, и об ароматических рощах, в которых произрастали корица и ладан. Каждый из вождей рассчитывал на то, что в этом земном раю добудет своим мечом богатое и почетное владение, объем которого он измерял своими желаниями. Его вассалы и солдаты возлагали свои надежды на Бога и на своего повелителя. Добычи, собранной только с одного из турецких эмиров, было бы достаточно для того, чтобы обогатить низших военных служителей. А букет греческих вин и красота греческих женщин возбуждали в подвижниках креста влечение, соответствующее не столько их призванию, сколько их природным наклонностям. Стремление к свободе служило могущественным поощрением для народной массы, жившей под гнетом феодальной или церковной тирании. Поселяне и обыватели, которые были привязаны к земле узами рабства, могли избавиться от своего высокомерного владельца, став под знамя креста, и могли переселиться вместе со своим семейством в страну свободы. Монах мог избавиться от монастырской дисциплины. Должник мог прекратить нарастание лихвенных процентов и избавиться от преследований своих кредиторов. А разбойники и злодеи всякого рода могли по-прежнему не признавать никаких законов и избегать наказания за свои преступления. Мотивы этого рода были и важны, и многочисленны. Но, взвесив их влияние на умы, мы должны присовокупить к ним постоянно усиливавшееся влияние примера и моды. Первые подвижники креста сделались самыми ревностными и самыми полезными его миссионерами. В среде своих друзей и соотечественников они проповедовали об обязанности участвовать в священной войне, о заслугах такого предприятия и о доставляемой им награде. А убеждения и пример мало-помалу вовлекали в эту пучину и самых упорных. Воинственное юношество воспламенялось от упреков или подозрений в трусости. Удобный случай посетить гроб Господен под охраной целой армии людей старых и дряхлых. женщин и детей, полагавшихся не столько на свои физические силы, сколько на свое усердие, а тот, кто накануне смеялся над безрассудством своих товарищей, вступал на другой день на проложенную ими стезю самым горячим увлечением. Невежество, преувеличивавшее выгоды предприятия, уменьшало его опасность. С тех пор, как тюрки завладели святой землей, благочестивые странствования прекратились. Даже вожди крестоносцев не имели точного понятия о длине пути и о положении своих противников. И такова была тупость народной толпы, что при виде первого города или замка по ту сторону известной ей границы она была готова спросить, не это ли и Иерусалим, конечная цель ее усилий. Впрочем, самые благоразумные из крестоносцев не были уверены, что их будут питать ниспадающие ливнем с неба перепела и манна, и потому запаслись теми драгоценными металлами, которые во всех странах доставляют всякие жизненные удобства. На покрытие путевых расходов, сообразно с своим рангом, владетельные князья переуступали свои провинции, дворяне продавали свои земли и замки, крестьяне продавали скот и земледельческие орудия. Нетерпение многочисленных продавцов сильно понизило цену поместьев, а нужды и нетерпение покупателей возвысили цену оружия и лошадей до громадных размеров. Те, которые оставались дома, сохраняя при себе и здравый смысл, и деньги, обогатились от этой эпидемической заразы. Светские владетели стали приобретать за дешевую цену владения своих вассалов, а покупатели духовного звания зачислили в счет уплаты обещание молиться за продавцов. Некоторые из самых усердных крестоносцев стали изображать на своем теле крест, который прежде нашивали на своем верхнем платье из сукна или шелка. И чтобы это изображение не могло стереться, выжигали его раскаленным железом или обводили несмываемой жидкостью. А один хитрый монах, показывавший чудом запечатлевшееся на его груди изображение креста, был за это вознагражден благочестивым уважением народа и пожалованием очень богатого поместья в Палестине. Выступление пилигримов в поход было назначено на Клермонском соборе на 15 августа. Но сборище безрассудных и бедных людей из простонародья не дождалось этого срока. И я вкратце опишу то зло, которые они причинили и самим себе, и другим, прежде чем приступлю к описанию более серьезного и более удачного предприятия вождей. В начале весны более 60 тысяч простолюдинов обоего пола собрались с оконечностей Франции и Лотарингии вокруг первого миссионера, проповедовавшего крестовый поход, и стали настоятельно от него требовать, чтобы он вел их к гробу Господню. Пустынник превратился в полководца, несмотря на то, что для исполнения этой роли у него не было ни воинских дарований, ни авторитета, и повел или сопровождал своих нетерпеливых приверженцев вдоль берегов Рейна и Дуная. Их материальные нужды и многочисленность скоро заставили их разделиться, а помощник пустынника, храбрый, но бедный рыцарь Вальтер Неимущий, командовал авангардом пилигримов, о силах которого можно составить себе понятие по тому факту, что на 15 тысяч пехотинцев приходилось только 8 всадников.